Слава Богу, что ты этого не сделала. Почему? Его слова удивили Мэрибет. Ему-то какая разница? Если бы она не была беременна, все было бы намного проще. Потому что я не думаю, что для тебя это было бы хорошо. Может быть, это будет как Энни. В общем, наверное, так нужно, чтобы ты родила. Не знаю, я много об этом думала. Я пыталась понять, почему это со мной произошло, но ничего не понимаю. Это просто жуткое невезение с первого раза. Ты только подумай. Он неуверенно кивнул. Его познания в области секса были такими же отрывочными, как и у нее. Может быть, даже еще в большей степени. И, в отличие от Мэрибет, он никогда этим не занимался. Томми посмотрел на нее странным взглядом, и она поняла, что он безумно хочет спросить ее о чем-то важном. «Что такое, Томми? Спрашивай о чем угодно, я отвечу». Она чувствовала, что теперь они подружились навеки, и между ними не должно быть никаких тайн. Томми теперь стал частью ее жизни, отныне и навсегда. «А как это было?» — наконец выдавил он, покраснев до корней волос и до смерти смущенный. Но ее этот вопрос не ужаснул. Ее теперь вряд ли могло ужаснуть, что бы то ни было. Томми стал ей братом, лучшим другом или даже чем-то большим. «Это было приятно?» «Нет. Для меня, во всяком случае, нет». Для него, наверное, приятно, но мне кажется, что все могло быть по-другому. Я чувствовала нечто вроде головокружения. Знаешь, ты в эти минуты не способен думать, принимать правильные решения, искать смысл в своих поступках, как будто въезжаешь в туннель в экспрессе. А может быть, это был джин, не знаю, но с любимым человеком это, наверное, просто потрясающе. Я не хочу это повторять. В ближайшее время, по крайней мере, или пока не найду этого любимого человека. Томми заинтригованно кивнул. Он, в общем-то, ожидал, что она ответит на его вопрос, но все равно восхищался ее смелостью. И в то же время ему было обидно, что у нее за плечами уже был такой опыт, а у него нет. Но самое грустное, что все это оказалось ни к чему. И теперь я жду ребенка, которого никто не хочет иметь. Ни его отец, ни я. «Может быть, когда ты его увидишь, ты передумаешь?» — рассеянно сказал Томми, вспомнив, как потеплело у него на сердце, когда мама вернулась из роддома с крошечной Энни на руках. «Я даже не уверена, что увижу его». Печально произнесла Мэрибет. «Те девочки, которые при мне родили в монастыре, уехали, так и не увидев своих детей. Монахини забрали их сразу же после появления на свет, и все. Это ужасно странно. Носишь его в себе 9 месяцев, а потом... Но еще более странно будет оставить его. Это же не на один день, а навсегда. Разве я могу вырастить его?» «Разве я могу быть ему хорошей матерью? Я не думаю. Знаешь, иногда мне кажется, что я какая-то неправильная. Почему я не хочу воспитывать своего ребенка? А если я, как ты говоришь, передумаю,